Глава 8. Он просто хороший актер. Я узнаю тебя из тысячи. Мне часто пишут, что не до конца понимают, как распознать и наверняка проверить, нарцисс ли мужчина. Переживают, вдруг ошиблись. Слушай внимательно, сверяй факты. Достаточно пары совпадений, чтобы точно знать, что он нарцисс. Размышляй. Я говорила и повторю. Самая первая стадия выхода из зависимости — это осознание. А оно невозможно без полной уверенности. Первое. Газлайтинг и превращение черного в белое. Психопат, вопреки всякой очевидности, отрицает свое собственное манипулятивное поведение и игнорирует факты, даже если они прямо перед глазами. Если ты пытаешься опровергнуть эти построения вещественными доказательствами, он небрежно отвергает их и начинает критиковать в ответ. Вместо того, чтобы исправить свое поведение, психопат поворачивает дело так, что во всем виновата ты. Ты чересчур эмоциональна или ты просто сошла с ума. Токсичные люди дрессируют тебя, и в итоге ты начинаешь верить, что проблема не в их поведении, а в твоей реакции на него. Второе. Психопат не способен поставить себя на твое место и вообще на место другого человека. Ты многократно пытаешься объяснить партнеру, как плохо было бы ему, если бы ты обращалась с ним так, как он позволяет себе поступать с тобой. Но в ответ получаешь лишь пустой взгляд. Постепенно ты начинаешь понимать, что нет смысла говорить о своих чувствах, поскольку ответом бывает лишь раздражение или молчание. Третье. Предельное лицемерие. Делай, как я говорю, а не как я делаю. Психопат предъявляет к тебе чрезвычайно высокие требования относительно верности, уважения и обожания, но не станет отвечать тебе тем же, когда пройдет фаза идеализации. Психопат будет изменять тебе, лгать, критиковать тебя и манипулировать тобой. Ты же обязана по-прежнему вести себя идеально, иначе тебя тут же заклеймят нестабильной личностью и заменят другим человеком. Четвертое. Патологическая ложь и обилие оправданий. Психопат всегда найдет оправдание своим поступкам. Он генерирует лживые ответы быстрее, чем ты успеваешь задавать вопросы. Нарцисс постоянно валит вину на других. Он не бывает виноват абсолютно ни в чем. Даже если психопата поймали на горячем, он не выкажет ни замешательства, ни раскаяния. Пятое. Подчеркивает твои оплошности и игнорирует свои. Если нарцисс опоздал на 2 часа, не забудь, что ты когда-то явилась на первое свидание с задержкой в 5 минут. Указывая психопату на его неподобающее поведение, будь уверена, что он тут же перевернет разговор на тебя. Лучше сразу смирись. Любая ошибка может быть и будет использована против тебя. Шестое. Тебе приходится разъяснять взрослому человеку азы уважительных человеческих взаимоотношений. Нормальные люди понимают такие базовые концепции, как честность и доброта. Нарциссы часто кажутся простодушными, как дети, и многие с жалостью в сердце говорят себе: «Он просто еще не повзрослел, и это про взрослого мужика. Он не вырос, никто ему не объяснял. Но прошу тебя, пусть эта маска тебя не обманывает». Она еще один способ манипуляции. Взрослый человек должен сам, без объяснений, понимать, какие чувства у других людей он вызывает своими поступками. Поверь, нарцисс все понимает. Седьмое. Эгоизм и постоянная жажда быть в центре внимания. Эти люди высасывают из тебя энергию и пожирают всю твою жизнь. Их потребность в обожании ненасытна. Тебе казалось, что лишь ты можешь сделать партнера счастливым, но теперь ты чувствуешь, что на эту роль сгодился бы первый встречный. Истина, однако, заключается в том, что в душе у психопата зияет черная дыра, заполнить которую не может никто. Восьмое. Психопат обвиняет тебя в том, что ты испытываешь чувства, которые он сам же намеренно провоцирует. Он флиртует со своими бывшими, часто в социальных сетях, чтобы видел весь мир, а потом обвиняет тебя в ревности. Намеренно игнорирует тебя несколько дней, а потом, когда ты пытаешься вступить в контакт, обвиняет в назойливости. Специально вызывает у тебя определенную реакцию, чтобы получить сочувствие у других жертв, стоящих у него на очереди. Показывает им, с какой истеричной личностью приходится иметь дело. Возможно, когда-то ты считала, что у тебя очень легкий характер, но после встречи с психопатом твои представления о себе будут вывернуты наизнанку. 9. Ты обнаружишь, что занята игрой в детектива. До сих пор с тобой такого не случалось, но внезапно ты начинаешь следить за человеком, которому раньше, безусловно, доверяла. Если у него есть страничка Facebook или Instagram, ты пролистываешь все его альбомы и записи за прошлые годы. И страницы его бывших тоже. Ты пытаешься найти объяснение некоему смутному чувству, которое даже не можешь толком сформулировать. 10. Ты единственный человек, видящий психопата в истинном свете. Что бы ни делал психопат, почему-то любой его поступок сопровождается одобрительными воплями хора поклонников. Он использует этих людей, выкачивая из них ресурсы и внимание. Но свита короля этого не замечает, поскольку психопат запудривает глаза стратегической лестью. Такая поверхностная дружба у психопатов бывает гораздо долговечней близких отношений. 11. Ты боишься, что любая ссора может стать последней. Нормальные пары спорят, чтобы прийти к решению проблемы. Но нарциссы дают понять, что разговор в негативном ключе ставит под угрозу ваши отношения. Особенно это касается разговоров о его поведении. Любые попытки с твоей стороны наладить коммуникацию кончаются тем, что тебе объявляют бойкот. Ты все проглатываешь и быстренько извиняешься, зная, что иначе тебя просто бросят. 12. Твои границы размываются, медленно и неуклонно. Тебя критикуют и высмеивают, свысока, якобы в шутку. Ты пытаешься выразить свои чувства, но ответом на твой крик души служит ухмылка. Основной метод в общении с тобой — насмешка и поддразнивание. Психопат тонко принижает твои умственные и другие способности. Но если ты на это укажешь, тебе поставят диагноз «чрезмерная чувствительность» или «ненормальность». Возможно, ты начинаешь злиться или расстраиваться, но ты уже научилась прятать негативные чувства подальше, лишь бы не вызвать очередной скандал. 13. Тебя намеренно игнорируют и подрывают твою самооценку. Когда-то тебя беспрестанно осыпали знаками внимания и восхищения. Но теперь, кажется, ты не вызываешь у партнера ничего, кроме зевоты. С тобой не разговаривают. Нарцисса раздражает, что ты заинтересована в продолжении страстных отношений, которые он сам же и инициировал. Ты начинаешь чувствовать, что ты для партнера лишь нудная обязанность. 14. Нарцисс ожидает от тебя умения читать мысли. Например, если он вдруг исчезает на несколько дней, виновата ты, ведь ты должна была догадаться о его планах, про которые тебе не сообщили. Или же ты виновата в том, что спровоцировала его уход своим плохим поведением. У психопата всегда находится оправдание, которое превращает тебя в агрессора, а его в жертву. Он принимает важные решения относительно обоих и ставит в известность всех, кроме тебя. 15. В обществе этого человека ты ощущаешь, что стоишь на краю пропасти, но все равно стараешься нравиться ему. Ты обнаруживаешь, что оправдываешь сомнительное поведение партнера. Это случайность или он просто не понимает, что делает больно, поскольку тебе постоянно приходится бороться за внимание и похвалу психопата. А психопату кажется все равно, рядом ты или ушла куда-то. Ему ничего не стоит переключиться на следующий источник подпитки. 16. На жизненном пути психопата попадается необычно много психически ненормальных. Психопат немедленно ставит клеймо на любого из бывших партнеров или друзей, кто не приползает на коленях просить прощения, патологически ревниво, маниакально депрессивен, алкоголик и т.д. и т.п. Даже не сомневайся, тебя распишут следующим жертвам точно теми же красками. 17. Психопат провоцирует ревность и соперничество, сохраняя при этом невинный вид. Когда-то все внимание психопата было направлено на тебя. И поэтому ты особенно теряешься, когда он вдруг начинает отдаляться и переносить все внимание на других. Своими поступками нарцисс заставляет тебя постоянно сомневаться в его чувствах. Если он пользуется социальными сетями, то будет осыпать бывших, которых до этого описывал тебе в самых черных красках, знаками внимания, старыми песнями, фотографиями, интимными шуточками, понятными только им двоим. Психопат будет ставить лайки и писать комменты к действиям соперницы, игнорируя твои. 18. Идеализация. Бомбардировка любовью. Лесть. После вашей первой встречи все происходит очень быстро. Психопат рассказывает тебе, как много у вас двоих общего и как идеально вы подходите друг к другу. Он, как хамелеон, мимикрирует под твои надежды, мечты и страхи, чтобы немедленно приковать тебя цепью доверия и обожания. Нарцисс постоянно инициирует общение. Его будто бы завораживает каждая грань твоей личности. 19. Сравнивает тебя со всеми. Психопат будет взвешивать на весах тебя и своих бывших, друзей, родных, и, наконец, того, кто тебя рано или поздно заменит. В фазе идеализации ты проникнешься своей уникальностью. Тебе будут рассказывать, насколько ты лучше всех этих людей. В фазе обесценивания эти сравнения будут использоваться для того, чтобы возбудить у тебя ревность и ощущение своей ничтожности. 20. Твои качества, которые когда-то приводили психопата в восхищение, становятся омерзительными недостатками. Сначала нарцисс подстраивается под твои глубоко спрятанные уязвимые места и потребность в обожании. Он все подмечает и мимикрирует, изображая именно ту реакцию, которая для тебя желаннее всего. Но стоит тебе попасть в психологическую зависимость, и он начинает использовать все то же самое против тебя. У тебя все больше времени уходит на доказательство своей полноценности человеку, который когда-то уверял тебя, что ты совершенна. 21. Трещины в маске. В какие-то моменты очаровательная, милая, невинная личина слетает, и на ее месте оказывается нечто совершенно другое. Ты видишь ту сторону личности нарцисса, которую тебе не показывали в фазе идеализации. Холодную, манипулятивную, равнодушную. Ты начинаешь понимать, что совершенно неверно представляла себе этого человека и что того, кого ты полюбила, не существует в природе. 22. Нарцисс легко начинает скучать. Он быстро теряет интерес ко всему, что не приносит ему непосредственной выгоды и не подпитывает его самооценку. 23. Построение треугольников. Нарциссы окружают себя бывшими любовниками и любовницами, потенциальными партнерами и вообще всеми, кто обеспечивает им дополнительное внимание. В этот список могут входить и люди, которых психопат ранее заклеймил в разговорах с тобой, объявив, что ты их во всем превосходишь. Это, во-первых, запутывает тебя, а во-вторых, создает впечатление, что психопат пользуется высокой популярностью. 24. Скрытый абьюз. Большинство из нас еще с детства способны распознать физическое насилие и открытые словесные оскорбления. Но нарциссы умеют очень хорошо маскировать насилие. Скорее всего, ты даже сам факт, что находишься в отношениях абьюза, осознаешь с большим запозданием. Нарцисс сначала идеализирует тебя, а потом незаметно принижает. Такое обращение эффективно стирает границы у любой жертвы. Для стороннего наблюдателя это будет выглядеть так, как будто ты вдруг ни с того ни с сего слетела с катушек. Психопат же удалится, сохраняя полную невозмутимость. 25. Игра на жалость и истории, выжимающие слезу. Нарцисс расскажет тебе грустную историю в объяснение своего поведения. Окажется, что он ведет себя так, потому что пережил жестокое обращение со стороны жены, отца или матери, или кошки. Психопат будет утверждать, что ему ничего не надо в жизни, лишь минута покоя и возможность залезать раны. 26. Цикл «плохой-хороший». Иногда психопат осыпает тебя знаками внимания, иногда игнорирует, иногда критикует. При посторонних он обращается с тобой иначе, чем наедине. Сегодня психопат заговаривает с тобой о браке, а завтра о разрыве. Имея дело с психопатом, ты никогда не знаешь, где находишься. Как сформулировала моя хорошая знакомая, они вкладывают в ваши отношения как можно меньше, они вкладывают в ваши отношения как можно меньше, но когда вы пытаетесь освободиться, они начинают преувеличивать свой вклад. 27. Для тебя этот человек заменяет собой весь мир. Ты проводишь все больше времени с партнером и его друзьями, и все меньше со своей собственной сетью поддержки. Ты думаешь и говоришь только о нем. Ты отгораживаешься от всего мира, чтобы быть доступной для нарцисса в любой момент. Ты отменяешь все планы и сидишь у телефона, ожидая звонка. Почему-то ваши отношения требуют многих жертв с твоей стороны, но очень мало со стороны партнера. 28. Заносчивость. В начале ваших отношений психопат казался милым и скромным человеком, но постепенно ты начинаешь замечать, что он обращается с тобой свысока. С тобой разговаривают снисходительно, словно ты умственно неполноценна или эмоционально нестабильна. После разрыва психопат с совершеннейшим бесстыдством будет демонстрировать тебе свои новые отношения, чтобы ты поняла, как он счастлив без тебя. 29. Сплетни, направление которых меняется. Психопат сеет ядовитые семена. В глаза он превозносит человека, а за глаза возводит на него поклёб. Ты обнаружишь в себе неприязнь или обиду на людей, с которыми даже не знакома. Почему-то тебе будет лестно, что именно тебе нарцисс выкладывает свои жалобы. Но стоит вашим отношениям испортиться, как психопат помчится к тем самым людям, которых только что мазал черной краской, и будет жаловаться им, что ты совсем чокнулась. 30. Твои чувства. Твои природные качества, способность любить и сострадать, сменились всеобъемлющей паникой и тревожностью. Еще никогда тебе не приходилось столько извиняться. Ты в жизни столько не плакала. Ты плохо спишь, а по утрам просыпаешься в тревоге и неуверенности. Ты не можешь понять, куда делся твой прежний беззаботный легкий характер. После общения с психопатом ты чувствуешь, что сходишь с ума. Ты истощена, выбита из колеи, полностью вымотана. Есть еще не менее 40 признаков, что человек-нарцисс, включая самый важный и базисный, у него нет эмпатии. Он не умеет любить. И признайся, ты всегда глубоко в душе чувствовала, что любви там нет. Что в беде и болезни он оставит тебя. Что внутри у него — черная дыра.